Глава 14. Самодисциплина и решение проблем. Опыт – это не то, что происходит с человеком. Это то, как человек реагирует на все, что с ним происходит. Олдос Хаксли. Мысли – это причины, а жизненные обстоятельства – следствия. Вот почему качество жизни во многом зависит от качества мышления. Общий принцип формирования ментальности заключается в том, что вы становитесь тем, о чем больше всего думаете. Лучшие специалисты во всех сферах деятельности четко ориентированы на решения. Они думают об этом большую часть времени. Вместо того, чтобы устраивать нудные разборки по поводу того, кто что-то сделал или не сделал, успешные люди фокусируют внимание на решениях и на том, что можно сделать, чтобы справиться с проблемой. Суфийский мистик Инаят Хан сравнивал жизненные проблемы с бесконечной чередой океанских волн, которые никто не может остановить. Вот почему способность проявлять такие качества, как самодисциплина, самообладание и самоконтроль для преодоления неиссякающего потока проблем, необходимы для успеха в бизнесе и жизни. Кризисы неизбежны и неотвратимы. На протяжении всей жизни вам придется иметь дело с непрерывной цепью физиологических, психологических, семейных, финансовых, профессиональных и политических проблем. Единственными разрывами в этой нескончаемой цепи будут периодические кризисы. У большинства людей они случаются каждые 2-3 месяца. Именно эти периоды станут для вас наилучшей возможностью продемонстрировать истинные качества личности и силу характера. Только при столкновении с неожиданными провалами и неудачами вы сможете показать свою истинную сущность. Вся жизнь – это своего рода экзамен, и вопрос заключается лишь в том, сдадите ли вы его. В силу самой своей природы кризисы возникают, когда вроде бы ничто не предвещает их приближения. Вы не можете предчувствовать их заранее, иначе они не были бы кризисами, ведь тогда вы успели бы к ним подготовиться. В периоды неизбежных кризисов вам больше, чем в какое-либо другое время, потребуется самодисциплина, чтобы сохранить спокойствие, необходимое для их успешного преодоления. Показывайте себя с лучшей стороны. Когда что-то идет не так, у большинства людей это вызывает естественное раздражение, и они начинают искать виноватых. Но такая реакция является пустой тратой энергии, поскольку не помогает находить решение. Сталкиваясь с проблемами, вы должны проявить максимальную дисциплинированность, чтобы оставаться спокойными, объективными и бесстрастными. При столкновении с неожиданной проблемой или кризисом заставляйте себя сохранять спокойствие и фокусироваться не на проблеме, а на решении. Думайте о том, что можно сделать сейчас, а не о том, как это случилось и кто виноват. Примерно так же, как в случае с дорожной аварией, в которой кто-то пострадал, вы должны сначала оказать потерпевшему первую помощь и только после этого задуматься о том, что произошло и в чем причина. Используйте самодисциплину, чтобы при каждом столкновении с проблемой или кризисом говорить «Я принимаю ответственность на себя», даже если в этот момент можете отвечать лишь за собственную реакцию. Сохраняйте ясность разума. Успешные люди развивают свою способность эффективно реагировать на кризисы, оставаясь спокойными, здравомыслящими и невозмутимыми. Это позволяет им быстрее соображать, объективно анализировать ситуацию и принимать оптимальные решения. В тот момент, когда вы злитесь и расстраиваетесь, ваш неокортекс, новая кора или думающий мозг прекращает функционировать, и командование берет на себя палеокортекс, древняя кора или эмоциональный мозг, отвечающий за реакцию «борись или беги». Когда вами управляет эмоциональный мозг, ваше мышление становится черно-белым. Вы утрачиваете способность различать оттенки серого цвета и рассматривать все возможные способы справиться со сложившейся ситуацией. Успешные люди осознают, что в каждой проблеме скрыта возможность развития навыков самоконтроля и укрепления уверенности. Потолок ваших достижений в реальной жизни ограничен степенью серьезности тех проблем, которые вы способны разрешить. Каменные ступени лестницы к успеху. Несколько лет назад доктор Лоуренс Питер написал книгу «Принцип Питера». Это была поразительная работа, центральный тезис которой задел меня заживое. Автор пришел к выводу, что в каждой организации люди продолжают подниматься по служебной лестнице до тех пор, пока не достигнут уровня, на котором их компетентности для решения возникающих проблем уже не хватает. Там они останавливаются и остаются до конца своей карьеры. Кроме того, Питер утверждал, что именно по этой причине каждая организация со временем переполняется людьми, достигшими своего уровня некомпетентности. Это особенно заметно в правительственных учреждениях, что мешает их сотрудникам эффективно использовать время и деньги и делать хоть что-нибудь, и в любых крупных бюрократических иерархиях вообще. Применительно к вашей собственной жизни данный принцип выражается в том, что скорость, с которой вы растете в своей компании и своей профессии, прямо пропорциональна вашей способности решать проблемы и предпринимать необходимые действия на каждом уровне карьеры. Если вы будете заставлять себя думать в первую очередь о решениях, то со временем ваш мозг приобретет четкую ориентацию на решение. Независимо от характера возникающих трудностей, ваш мозг будет постоянно искать творческие способы их преодоления. В результате эффективность использования вашего думающего мозга значительно возрастет, то есть вы станете лучше и быстрее соображать. Желая освоить какой-то вид спорта, вы начинаете с разучивания простейших основных движений, а затем переходите к более сложным. Вы долго шлифуете эти движения, пока не освоите их в совершенстве. Для того, чтобы стать мастером по части проявления дисциплинированности в области решения проблем, вам потребуется метод, позволяющий эффективно справляться почти со всеми проблемами, которые могут возникнуть в работе и личной жизни. К счастью, проверенный метод решения проблем и выбора правильных действий уже существует, и вы сможете использовать его практически во всех ситуациях. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно. Девятиэтапный метод эффективного решения проблем. Этап первый. Выделите время на четкую идентификацию проблемы. Медики говорят, что точная постановка диагноза – это уже половина лечения. Следовательно, вам нужно спросить себя, в чем именно заключается проблема. Если вас удивляет, почему некоторые люди так сильно расстраиваются из-за какой-нибудь проблемы в организации, учтите, что у каждого из них есть свое понимание характера возникшей проблемы. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы достичь полной ясности и заставить всех согласиться с вашей точкой зрения на проблему, прежде чем вы приступите к ее решению. Этап второй. Спросите себя, проблема ли это на самом деле? Не забывайте, что существуют вещи, с которыми вы ничего не можете поделать. Это не проблемы, а объективные жизненные реалии. Если государство повышает ставку рефинансирования или рушится рынок субстандартного ипотечного кредитования, это уже не проблема, а обстоятельства, не зависящие от ваших решений. Это реальность, которую можно только признать и учесть в последующей работе. Нередко за тем, что кажется проблемой или неудачей, скрывается отличная возможность, а иногда проблема вообще не требует решения, а просто предоставляет вам свободу действий, чтобы вы могли заняться чем-нибудь совсем другим, тем, что может принести гораздо больше пользы вам и вашей организации. Этап третий. Спросите себя, в чем еще может заключаться проблема? Чем шире будет ваш взгляд на проблему, тем выше вероятность того, что вы найдете самое лучшее решение. Когда нас приглашают поработать с сотрудниками корпорации, где объем сбыта значительно ниже желаемого уровня, мы предлагаем им дать ответы на 21 вопрос, каждый из которых заставляет взглянуть на проблему под новым углом. Каждая новая формулировка проблемы приводит к какому-то новому решению, часто даже к радикальному изменению курса организации. Например, когда мы спрашиваем, в чем заключается проблема, то сразу получаем ответ «У нас слишком низкий объем продаж». Следующий вопрос «В чем еще может быть проблема?» Ответ «У нашего конкурента очень высокий объем продаж». Почувствуйте разницу. Если проблема в том, что у вас слишком низкий объем продаж, тогда решить ее можно с помощью принятия действенных мер по усилению рекламы и стимулированию сбыта. Но если проблема в слишком высоком объеме продаж у вашего конкурента, тогда решением может стать улучшение вашей продукции, смена товарной линии, снижение цен или даже уход в другую сферу бизнеса. Задавая себе ряд подобных вопросов и отвечая на них, мы сможем найти источник проблемы, что позволит отыскать реально осуществимое решение. Этап четвертый. Спросите себя, как возникла эта проблема. Постарайтесь понять истинные причины проблемы, чтобы можно было гарантировать, что в будущем она не возникнет снова. Если какая-то проблема возникает в вашей жизни с заметной периодичностью, это является верным признаком плохой организации бизнеса или вашей неспособности контролировать данную область. Где-то вкралась системная ошибка, из-за которой одна и та же проблема появляется снова и снова. Вы должны выяснить, почему так происходит, чтобы решить ее в корне. Этап пятый. Спросите себя, каковы все возможные решения? Чем больше возможных решений вы придумаете, тем выше вероятность того, что одно из них окажется правильным. Похоже, что качество решений прямо пропорционально количеству решений, предлагаемых в процессе рассмотрения проблемы. Поэтому будьте особенно внимательны к проблемам, у которых есть только одно решение. Этап шестой. Спросите себя, какое решение в данный момент является самым лучшим. Иногда любое решение бывает лучше, чем никакого. Посредственное решение, исполненное с должной энергичностью, чаще оказывается лучше отличного решения, которое невозможно исполнить в силу его сложности или отсутствия у работников соответствующей квалификации. Общее практическое правило заключается в том, что 80% всех проблем нужно решать незамедлительно, и лишь 20% проблем нуждаются в переносе на более позднее время. Если вам приходится откладывать решение какой-то проблемы, установите крайний срок и заставьте себя к этому времени принять решение на основе того количества информации, которым будете располагать на тот момент. Говоря, что каждая крупная проблема когда-то была мелкой, вы действительно правы. И эту проблему в свое время можно было решить легко и без особых затрат. Иногда самой лучшей оказывается стратегия удушения в зародыше. Когда вам ясно, что существует проблема, которую можно решить, делайте все, что требуется, причем быстро. Этап седьмой. Примите решение. Выберите решение, а затем определите порядок действий. Всегда спрашивайте себя, каким должен стать наш следующий шаг. Что нам следует сделать немедленно? Этап восьмой. Распределите ответственность. Кто именно будет отвечать за исполнение решения или его конкретных деталей? Нередко бывает так, что люди собираются, чтобы найти решение проблемы и достигают согласия по поводу необходимых действий, но когда через пару недель они встречаются снова, то выясняется, что ничего не было сделано. Почему? Потому что ни на кого не возложили персональную ответственность за выполнение решения. Этап девятый. Установите критерии эффективности решения. Чего вы хотите достичь с помощью этого решения и как собираетесь оценивать его результативность? Как вы узнаете, что оно сработало? Чем точнее вы определите результат, которого намереваетесь добиться с помощью принимаемых мер, тем больше шансов на то, что вы его получите. Большая награда. Вашей главной наградой за разрешение проблем становится возможность перейти к более масштабным и важным проблемам. Ваши заработки и скорость продвижения по карьерной лестнице во многом зависят от умения решать проблемы. Чем сильнее вы будете фокусироваться на решениях, тем больше решений станете предлагать и тем ценнее будет ваш вклад в благополучие организации. Один из важнейших компонентов самооценки называется самоэффективностью. Ваш уровень самоэффективности определяется степенью убежденности в том, что вы достаточно компетентны для решения имеющихся проблем и достижения поставленных целей. Чем больше вы будете уверены в собственной компетентности, тем больше будете себе нравиться. А чем больше вы себе нравитесь, тем более уверенными и компетентными становитесь. А эти качества необходимы для решения более крупных проблем и достижения более высоких результатов. Определяющий фактор вашего успеха. Ваши достижения на работе во многом зависят от умения решать проблемы. Люди, которые хорошо умеют это делать, входят в число самых ценных и уважаемых специалистов. Вот почему понятие успеха напрямую ассоциируется со способностью решать проблемы. Этот навык является необходимым условием достижения счастья и обязательным качеством эффективного лидера. Приучив себя перед лицом неизбежных проблем и кризисов проявлять самодисциплину и самоконтроль, вы станете более компетентными и эффективными. Вас начнут уважать и ценить все окружающие. Не успеете вы оглянуться, как станете одним из самых ценных работников. Практические упражнения. Решение проблем очень похоже на решение математических уравнений. Это умение приобретается в результате регулярной практики и повторения. Начните с определения самых больших трудностей, которые стоят перед вами в данный момент. Примите на себя полную ответственность за решение проблем, с которыми вы сталкиваетесь в повседневной работе. А затем подумайте о решениях. Четко сформулируйте свою самую большую проблему в бизнесе или личной жизни. Запишите формулировку. В чем именно заключается проблема? Проблема ли это на самом деле? Может быть, за ней скрывается отличная возможность? Если да, то такую возможность нельзя упустить, и урок может таить в себе действительно настоящую проблему. В чем еще может заключаться проблема? Возможно, реальная проблема состоит в чем-то другом, но вы просто не хотите себе в этом признаться. Каковы все возможные решения? Какое еще решение можно найти? Выберите самое лучшее решение из всех доступных вам в данный момент и немедленно приступайте к его осуществлению.